Да прекратишь ли ты, наконец, Эмили? Это прямо как беседа для молодых людей по радио. Ты разбила мне сердце. Ты не представляешь себе, как очаровательно ты выглядела, когда вошла в эту комнату с Наркотом. Это был блеск. На дороге послышались шаги, и появился мистер Дюк. «О, вот вы где, мистер Дюк», — сказала Эмили. «Чарльз, я хочу тебя познакомить. Это экс-шеф полиции, инспектор Дюк из Скотланд-Ярда». «Что?» — воскликнул Чарльз, припоминая известное имя. «Тот самый инспектор Дюк?» «Да», — сказала Эмили. «Когда он вышел в отставку, он приехал сюда жить и, будучи прекрасным, скромным человеком, не захотел, чтобы тут знали о его славе. Теперь я понимаю, почему у инспектора Наркота так сверкнули глаза, когда я попросила сказать мне, какие преступления совершил мистер Дюк». Мистер Дюк рассмеялся. Чарльз дрогнул. Между журналистом и влюбленным произошла недолгая борьба. Журналист победил. «Я счастлив, инспектор, познакомиться с вами», — сказал он. «И я хотел бы знать, могу ли надеяться, что вы напишете небольшую статью, ну, слов на 800, по поводу дела Тревельяна». Эмили быстро отошла в сторону и направилась в коттедж миссис Куртис. Она поднялась наверх, в свою комнату, вытащила чемодан. Миссис Куртис за ней. «Вы уезжаете, мисс?» «Уезжаю. У меня очень много дел. Лондон, мой жених». Миссис Куртис подошла ближе. «Только скажите, кто же из них?» Эмили как попало швыряла вещи. «Конечно, тот, который в тюрьме. Другого никогда не было». «А вы не думаете, мисс, что совершаете ошибку? Вы уверены, что тот, другой человек, стоит этого?» «О, нет», — сказала Эмили, — «не стоит. Этот...» Она глянула в окно. Чарльз все еще вел с экс-шефом полиции серьезные переговоры. «Этот переживет. Он создан для того, чтобы преуспевать. Но я не знаю, что станет с другим, если не будет меня. Подумайте, что бы с ним было, если бы не я». «И можете мне ничего больше не говорить», — сказала миссис Куртис. Она спустилась вниз, где ее законный супруг сидел, уставившись в пустоту. «Точь в точь моя знаменитая тетя Сара Белинда», — сказала миссис Куртис, — «бросается, очертя голову, как та с этим несчастным Джорджем Планкетом из трех коров. Выкупила за него закладную, и все тут. А через 2 года дело стало прибыльным, и она с лихвой вернула свой капитал». «А-а-а», — сказал мистер Куртис и слегка передвинул трубку. «Он был красив, этот Джордж Планкет», — сказала миссис Куртис, настроившись на воспоминания. «Ага», — сказал мистер Куртис. «Но, женившись на Белинде, он больше ни разу не взглянул на другую женщину». «О», — сказал мистер Куртис. «Она уже никогда не дала ему такой возможности», — сказала миссис Куртис. «А-а-а», — сказал мистер Куртис. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.